ярко пышет на ямках ланит, и подушка ее горяча, и горячий утомительный сон, и чернеясь бегут на плечах косы лентой с обеих сторон.